серый цвет. Не хочется зажигать свет. Пусть бы думали, что меня нет. Там ничего не изменилось. Мне стало хуже. Кровяное давление падает, пульс учащается. Кажется, начинается отек легких. Разрешил сидеть родственникам, если попросят. Снова ухожу к себе. Ждать конца. Не хочется ни с кем разговаривать. Так весело начался день. Рассказывал о Париже, смеялся. Теперь кажется, что это было очень-очень давно. Или было во сне? Судьба переменчива. Сначала огорошили Сашей, потом поманили успехами камеры, потом все рухнуло. Трудно пережить эту катастрофу. Доверие утрачено навсегда. Теперь не построят не только камер, но и новой операционной. Так и будем мучиться в старых. Асептики не создать, результаты не улучшить. Доказательства вежливо выслушают, пообещают, но не сделают. Помните, он ходил, показывал кривые, обещал. Надо проверить, так ли это нужно, операционное. И коллеги тоже найдутся, скажут, почему все этой клинике? Много ли больных нуждается в операциях на сердце? Не проверить ли вообще всю его деятельность? Теперь будут проверять все и вся. Пусть проверяют. Ошибки всегда можно найти. Но, в общем, мы работаем неплохо. Есть цифры отчетов, но если захотят ошельмовать, так достаточно и частностей. Любую мелочь можно раздуть как угодно, брось скулить. Никто не будет тебя шельмовать, никому это не нужно. Честная работа всегда видна. Кое в чем придется пострадать, так разве зря? Разве можно так просто сбросить этот взрыв? Нельзя. Сидеть тихо и работать. Работать, как вол. Оперировать, выхаживать, лекции читать. Ничего не просить, в том числе и операционную. Сжаться, отрабатывать. Как раз и хватит до пенсии. Теперь юбилей можно не делать. Все имеет свои плюсы. Так не хотелось этого чествования с адресами, с речами. Иные искренние, иные лицемерные. Уже закидывали удочку. Отказов не принимали. Притворяется, а сам хочет. По-честному, не хочу. То есть, в силу сложности человеческих мотивов, какая-то маленькая часть душонки не прочь покупаться в лучах почета, но только самая маленькая. Я всегда легко придавливал. Усложнится обстановка в клинике, авторитет среди врачей падет значительно. Раз он это не мог предвидеть, то и так далее. Вот и с клапанами тоже, да, тоже. Больные будут меньше верить. Но я никогда ничего не обещал. Всегда честно предупреждал об опасности. Слишком честно. Просто не хотел брать тяжести решений. Ох, я уже их столько взял, решений. Но самое главное, пожалуй, не в этом. Вера в себя поколебалась. Как же я мог? Ученик 6 класса знает про кислород, а я, профессор, не учел. А они, все другие мои помощники, кандидаты, инженеры, они так привыкли слепо доверять твоим мнениям.